Молодежь, слава Господу! Сегодня у нас особенный день. Я рад. Можно сидеть, можно оставаться на местах, братья и сестры. У нас сегодня будем в простоте. Сегодня Господь нас так благословил и дал такое нам время, что мы первый раз с этого сентября начинаем молодежные служения. Мы начинаем такой вот шаги к нашему сплотнению, объединению, да. Будем стараться больше пребывать здесь в Господе, молиться, прославлять Его, искать Его лица, размышлять над вопросами, над какими-то темами. Братья будут готовить проповеди, будут готовить слово. И хочется, чтобы все это, оно сегодня было для нас в назидание. Знаете, книга пророка Исаии, она так говорит, 57 глава Исаии, и пророчески Исаия говорит, ему Господь дал такие слова, так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Сегодня Господь говорит о том, что я живу на высоте небес, во святилище, а также я живу в сердце смиренном и сокрушенном. И я верю, что те, кто сюда сегодня пришли, та молодежь, которым важно сегодня общение вместе, у тех действительно сердца вот такие, как здесь описываются. И вот к таким сердцам Господь хочет что-то проговорить. Я верю и знаю. Я приглашаю вас встать на наши ноги. Давайте сегодня помолимся, просто попросим, чтобы Господь, Он присутствовал здесь с нами, чтобы то слово, которое братья будут говорить, пусть это все будет в такое нам назидание, в утешение, в укрепление, чтобы каждый, кто здесь, он не ушел пустым, но он был наполнен Богом. Аминь.